Не хватает картинки с Дон-Карло Эспозито. Хуя себе. Я даже помню, как его зовут. Хм, да и вообще, в целом, как-то полегче теперь всякое вспоминается. Так, все. Анализ всех систем проведем по ходу дела, а пока мне нужно ввести коту в курс дела. Все же я рассказал Сайтера про его силы. Реферал недоуменно поправил очки кота. Я уже рассказал ему про наш разговор с Такаги во всех подробностях. Парень немного мандражировал, но, в целом, негативной реакции на этот факт не проявил. Да и, реально осознавал, что так ему будет легче развиваться. Ну и, разумеется, в общей куче, я не мог не выдвинуть ему предложение стать моим рефералом, приведя рассказав про те же преимущества, о которых поведал Бусудзиме. С Хирана не было смысла подбирать слова и сравнения, он, будучи, в некотором роде, задротом, отлично разбирался во всевозможной интернет-терминологии, потому, до него донести принцип работы было проще, чем до Саика. Да, кивнул я, ну, если ты говоришь, что мне так будет лучше, то я согласен, пожал плечами парень. Обработка запроса. Зафиксирована проинформированность реферала. Зафиксировано согласие реферала. Запрос обработан. Ну-ка, активные рефералы. Бусудзима Саика. Хирана Кота. Неактивные рефералы. Эх, как-то даже неловко от такого вот безоговорочного доверия с его стороны. Надо бы как-то, даже не знаю. Блин, и очков-то нету, чтобы что-то нормальное крутануть и дать ему сферу на пробу. Ну, у меня есть 50, на 5 круток хватит. Если что-то хорошее упадет, чем бы оно ни было, обязательно ему вручу. Казино, вращай. Полученные капсулы. Предмет, тактическая зимняя рубашка. Камуфляжная рубашка военного образца. Хм, выглядит забавно. Наверное, можно даже будет поносить. Основная характеристика, воля плюс 1. Повышение основной характеристики воля на 1 единицу. Можно было бы отдать коте, но сомневаюсь, что он почует разницу. Предмет, колчан карбоновых стрел, 25 шате, колчан высококачественных стрел из карбона. О, повезло то как, эти надо будет оставить на самый экстренный случай. Предмет, упаковка сухого пайка, сухпаир пармейский, суточный. Ну, еда лишней не бывает, особенно та, которую можно закинуть в инвентарь. Эх, похоже, ничего не будет. Ну, что там у нас на последнее? Талант, периферийное зрение. Вы способны распространять фокус своего внимания на всю область видимости. Бля, походу система благоволит коте, иначе я не могу объяснить, каким образом с 5 круток, без гаранта, выпало что-то настолько подходящее для стрелка. Да, конечно, одна звезда всего, но все же, на, подкинул я коте капсулу с талантом. Что это? С интересом покрутил он в руках искрящийся изнутри прозрачный шарик. Открой эту капсулу и получишь полезный талант, пожал я плечами. Что? Усмехнулся я на удивленный взгляд парня. Моя способность, судя по всему, тебе очень благоволит, ибо с тех остатков энергии, что у меня оставались, создать хоть что-то полезное было ну очень маловероятно. А нет, прям вот под тебя сделано. И что это за талант такой? Попробуй, узнаешь. Долго сдерживать любопытство Хирана не смог. Лопнувшая капсула тут же рассыпалась ворохом разноцветных искр, поднявшихся выше, на уровень головы нашего снайпера. Тот даже от шока начал руками отмахиваться, однако, толку с этого никакого не было, и все эти искры впитались прямиком в голову коты. Это было жутко. Как-то нервно огляделся по сторонам парень, оправив очки. Хах, откровенно усмехнулся я с такой реакцией. Чувствуешь изменения? Пока нет, покачал головой Хирана. А что именно я должен почувствовать? Дам подсказку. Полученный тобой талант связан со зрением. Кота замер, задумчиво уставившись в точку пространства перед собой. Миг, и его зрачки резко расширились и потемнели, а сам он открыл рот от удивления. Сколько пальцев я показываю? Подошел я к парню чуть сбоку, чтобы он мог видеть меня лишь краем одного глаза. Хирана сначала было дернулся, чтобы повернуться, однако, быстро понял смысл и замер. 3. А сейчас, я зашел к нему за спину и завел руки с разным количеством показываемых пальцев с двух сторон головы. Разумеется, так же, чтобы видеть можно было только краем глаза. На левой 4, а на правой 2. Пораженно выдохнул он. Ну вот, улыбнулся я, вновь вставая прямо перед ним. И долго я могу поддерживать такое зрение? Ну, по своему опыту могу сказать, что столько, сколько захочешь. Почесал я затылок, но тут лучше прислушайся к себе. Да, даже если реально сколько хочешь, лучше не ходи так постоянно. «Почему? На наркомана похож», — хмыкнул я, сделав полшага в сторону. «Фишка в том, что из-за того, что теперь кота четко видит каждый уголок своего поля зрения с максимальной резкостью, ему даже не обязательно поворачивать голову, чтобы держать меня в поле зрения. Еще зрачки эти, да и выглядит жутковато. Да, нужно зеркало, ты не поверишь», — хмыкнул я. «Я думал о том же самом». Толстячок споро подорвался со своего места и поспешил в сторону неприметной дверцы в углу комнаты. «Блин, точно, с этим выключением электричества я уже и забыл, что на каждую гостевую комнату выделен свой санузел, а там явно должно быть зеркало. О, тут еще и весы есть, причем механические, а значит рабочие. Стоило мне только встать на них, как циферблат тут же крутанулся и остановился на цифре в 78 килограмм. Хммм, черт, даже не скажу, стал я тяжелее или нет, потому что, в принципе, ни разу в этом мире не взвешивался. Ну, давайте мыслить логически. Я сейчас, если и не перепрыгнул 1,80 м, то должен быть в считанных сантиметрах от этой цели. Жировых отложений у меня по минимуму. Все в мышцах. А значит, вешу я чуть выше нормы, наверное. Черт его знает. Только вот я вообще не чувствую себя тяжелым. Эй, кота, освобождай зеркало. Подошел я к парню, который, сняв очки, завороженным взглядом всматривался в свое отражение. Кота, тот повернулся ко мне. Я теперь вижу без очков. А как, вскинул я бровь. Похоже, побочный эффект. Это, прямо как-то аж подобрался от обуревающих его чувств парень. Спасибо тебе огромное. Поклонился. Ну, ни за что. Чуть криво улыбнулся я, делая шаг назад. Не умею я такие вот искренние благодарности нормально принимать. Есть за что. Разогнулся херана, после чего перестал использовать талант. Нахмурился. А так, кстати, не вижу. Ну и ладно. Залихватски улыбнулся он, надевая очки назад. Я теперь смогу стрелять без очков. Ты не представляешь, как это неудобно. От отдачи постоянно норовят сползти, приходится поправлять. А если с оптикой какой, так вообще кошмар. Замахал руками. Понимаю. Еще раз спасибо. Я обязательно убью кучу зомби, чтобы отплатить тебе. О, а вот и маньячный взгляд вернулся. Это правильно. Ухмыльнулся я. Кстати, держи, я вытащил из инвентаря капсулу с М16А2 и передал парню. А это что, винтовка? Пожал я плечами. Если из такой убивать, то больше энергии будешь получать. Недолго думая, Хиран разорвал капсулу пополам, а в его руках из искр собралась эмка. Это ЦОЛТ М16А2, на вооружении корпуса морской пехоты с 1983 года. С огнем в глазах и маньячным оскалом уставился кота на винтовку в своих руках, с возможностью ведения непрерывного огня. Такую модификацию только морпехам и поставляли. Магазин на 30 патронов, 5,56. Надеюсь, ты еще не успел отстрелять те, что я тебе оставил, хмыкнул я. Конечно нет, покачал головой кота, более-менее приходя в себя. В распоряжении лагеря не так много стволов под 5,56. И если бы я такой взял, то у людей бы обязательно появились вопросы, откуда у меня патроны. Да и сейчас, а сейчас, смело шли их всех к Саитера, пожал я плечами. Мы с тобой под его протекцией. А Камура и Бусудзима, к Такаши я пока с этим вопросом не подходил, пожал я плечами. А Саика, ну, она пока думает. Мы сегодня собираемся поужинать вместе, там, глядишь, и обсудим. Ха-а-о, этак ехидно улыбнулся парень. Совместный ужин, да, не трынди, хмыкнул я, поставив Хирана легкий щелбан. Лучше освободи зеркало, ауч, потер тот свой лоб. Ой, я не хотел так сильно. Да ничего, убрал с лба ладонь, где остался маленький красный след кота. Я больше от неожиданности. Видимо, ты стал сильнее, и тебе нужно привыкать к своим новым возможностям. О, бля, точно. Раньше у меня не было проблемы с освоением новых характеристик, так и прибавлялись они через систему. А тут система мне никаких характеристик непосредственно не прибавила, а только усилила тело. Черт, возможно и правда придется осваивать новые кондиции. Похоже на то, скривило у меня лицо. Ну, верно понял мое настроение парень, чуть похлопав по плечу. Везде есть свои нюансы. Я вздохнул, но, наконец, перевел взгляд обратно на зеркало. Хм, вроде ничего такого. Хотя, кожа явно поздоровее стала. Все же тело мне досталось подростковое, а где подросток, там и всяческие черные точки, да прыщи. Слава богу, тут мне несколько повезло, и в этом плане мое новое тело не сильно отличалось от моего родного, так сказать. Там меня тоже, по большей части, миновали стороной минусы переходного возраста. Разве что на спине всякие заразы вскакивали, но лучше уж там, под одеждой, чем прямо на лице. Но это не суть. Суть в том, что кожа стала в разы чище. Волосы, вроде как, тоже здоровее. Причем все, включая брови и ресницы. Вернувшись обратно в комнату, интереса ради снял тапки, в комнате ходим в них, оставляя ботинки у входа, а затем и носки. Слишком уж там радикальные изменения были, как по мне. Ну, что я могу сказать, мне однозначно нужны новые берцы. От плоскостопия я теперь столь же далек, как гора от равнины. Свод стопы, фактически, напоминает невысокий мост, но в ходьбе это даже незаметно, за счет идеальной амортизации и распределения нагрузки. Пальцы стали чуть короче, но будто бы, не знаю, крепче, монолитнее. Интереса ради, прямо так, с голыми ногами, встал на ноги и перекатился на носочки. Пальцы тут же напряглись, в легкую удерживая вес моего тела. Я будто стоял на узкой платформе, не ощущая ни малейшего неудобства в стойке. Опустился обратно на всю стопу, вживую наблюдая, как расслабляются одни связки и напрягаются другие, перекатываясь прямо под идеально здоровой кожей. Тоже, кстати, момент, до сих пор мне доводилось очень много ходить и бегать, отчего на стопах образовались небольшие натертости и мозоли, а теперь их нету. Пятка, как и вся стопа в целом, тоже стала чуть шире. Не прямо лапти, конечно, но устойчивость стала прям в разы лучше. В общем, изменения пусть и есть, но, в целом, это не выглядит как-то неестественно, скорее даже красиво. Но обувь подобрать надо будет. Хотя, судя по описанию пассивки и моим ощущениям, я теперь могу с голыми пятками по стеклу бегать и ничего мне не будет. Но нет, ну его нафиг, наступлю на какую-нибудь острую хрень, на которой кровь зомби, и все, кирдык мне. Так, ладно, остальное потом осмотрю, а то до назначенной с Айко встречи меньше 5 минут осталось. Тут недалеко топать, конечно, но лучше не нагнетать. Как я и думал, старые берцы теперь были мне не впору. Чуть-чуть давили сверху и по бокам, тогда как в длину стали свободнее. Уф, как бы не пришлось и вовсе искать где-нибудь мастера, чтобы сделать обувь под заказ. О, есть же еще вариант выбить с Гачи. Там всегда одежда мне по размеру падает. Помучившись еще немного с берцами, все же смог натянуть их на изменившиеся ноги. Надо будет хотя бы сланцы где-нибудь поискать. О, завернув за первый поворот, тут же увидел скучающую на назначенном месте Саика. «Давно ждешь?» «Нет», — улыбнулась она. «Минут 5-10». «Понятно», — хмыкнул я. «Такаши жив?» «Хаэм?» — вздернула в мою сторону бровь девушка. «Видел, как ты смотрела на него самым радушным взглядом». «Понятно», — улыбнулась. «Жив. И даже здоров. Телом. А душой, видимо, нет», — усмехнулся я. «Ну, сам виноват. А разве не ты заставил его рассказать секрет?» «Ну я, и чё?» — выпятил нижнюю губу. «Надо было не поддаваться. А раз поддался, то виноват. Пф. Ха-ха-ха», — легко рассмеялась девушка. «Да, в логике тебе не откажешь. А то», — гордо улыбнулся я. «Слушай», — плавно сменил тему и подхватил девушку под локоть. «А ты не подскажешь, где здесь можно найти коптерку? Или склад вещевой какой?» «Подскажу», — кивнула Саика, бросив короткий взгляд на мою руку. «А ты не подскажешь, что с тобой произошло? Ишь, наблюдательная какая! Тебе сейчас некомфортно идти, однако ты не хромаешь. Ноги целы», — окинула меня снизу вверх взглядом девушка. Лицо немного изменилось. Осанка. Плечи чуть пошире стали. Как-то многовато изменений за несколько часов, что мы не виделись. «Расскажу за ужином», — жизнерадостно улыбался я. «В местной коптерке на мою новую ногу удалось найти только какие-то полутряпичные кеды, ну и, собственно, шлепки. Так как выбора не было, взял и то, и другое, благо, что коптер меня узнал и проповеди в духе не положено не было, и слава богу. После этого мы с Саико распотрошили остатки наших заначек с продуктами, взяли скатерть, ту же горелку газовую, да мелкую посуду, и двинулись в сторону местного парка камней, а, если быть точнее, к тому самому пруду, у которого мы перед взрывом ими общались с Сайтера. Место там и правда весьма живописное. По закону подлости, мы были просто обязаны наткнуться там на Такаги-старшего, но что-то в этот раз перемкнуло в нашем мире иначе, и на скамье у пруда сидела несколько понурая Сэя. «О!» — вслух удивился я. «Сэя, давно не виделись». Розоволосая перевела на меня взгляд. На секунду в нем мелькнуло замешательство, однако,